225. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. Ленинград. Наука. 1991 год. 226. Шильдер Н. Император Павел I. Москва. Чарли. 1996 год. 227. Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Сират ас-Султан Джалал ад-Дин Макбурны. Москва. Восточная литература Российской академии наук. 1996 год. Страница 391. 228. Шокарев Ю. Луки и арбалеты. Москва. АСТ. Острель. 2001 год. 229. Штоль Г. Шлиман. Мечта о Трое. Москва. Издательство ЦК ВЛКСМ. Молодая гвардия. 1965 год. 230. Штоль Г. Шлиман. Москва. Молодая гвардия. 1965 год. Жизнь замечательных людей. 231. Эджингтон А. Адмирал Нельсон. Москва. Прогресс. 1992 год. 232. Эйдельман Н. Апостол Сергей. Москва. Политиздат. 1988 год. 233. Эйдельман Н. Революция сверху в России. Наука и жизнь. 1988 год. Номера 10-12. 1989 год. Номера 1-3. 234. Энциклопедический словарь. Тома 1-2. Москва. Советская энциклопедия. 1964 год. 235. Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. Санкт-Петербург. 1913 год. 236. Энциклопедический словарь составлен под редакцией доктора философии М.М. Филиппова, редактора журнала «Научное обозрение», в трех томах, том 1, «Ара-Ау, Заволчье», бесплатные приложения к журналу «Природа и люди» за 1901 год. 237. Эскин А. «Гудбай, Америка», «Израиль», «Иерусалим», «Возвращение», 1992 год, номера 6-7. 238. Юрганов А.Л., Кацва Л.А., «История России XVI-XVIII веков», Москва, Мирос, 1994 год. 239. Юрченко А.Г. «Империя и космос». Санкт-Петербург. Евразия. 2002 год. 240. Яковлев В.В. «История крепостей». Санкт-Петербург. Полигон. 1995 год. 241. Ян В. «Батый», Москва, Гихл, 1960 год. Конец книги. Александр Бушков. «Россия, которой не было» в четырех книгах. Книга третья. «Миражи и призраки». Читал Владимир Сушков.